беспилотников давай. А вот у хохлов уже рот войск, о чем вы думаете? Под Новопечанками похоронили 10 единиц. Новая Михайловка 10 единиц. Старая Михайловка, Старомайорск, Новомайорск, Фигорск, Крынки, Шмынки. О чем думает генералитет? Подать сюда! Что тебе было? Что? Стоять насмерть не сметь! Я буду дымашка, я буду хохлу, хохлу, хохлу, я буду гнить по улице.